«Уходи! Уходи!» — раздался тот же молящий голос, и вдруг она повернулась и приподняла покрывало. Уоми опустил руки. На него глядело толстое, круглое лицо. Черные волосы, заплетенные в несколько косичек, падали с ее головы. Женщина смущенно улыбалась, но к этой улыбке примешивалось столько жалкого испуга, что она нисколько не украшала ее жирное маслянистое лицо. Он уловил на себе ее странный взгляд, взгляд рабыни, которая хочет украсть меду, но смертельно боится хозяина. Ярко покрашенные щеки делали ее похожей на большую куклу, и жутко было смотреть, как эта кукла шевелится и хочет улыбаться. Уоми на мгновение застыл в каком-то оцепенении. Так вот какая она эта девушка, ради которой он ехал сюда, на край света. Вот кого он хотел назвать своей невестой. Неужели это ее душа прилетала к нему в Купиосу с этих пустынных берегов? Мысли вихрем кружились в его мозгу. «Не та, не та!» — хотелось ему крикнуть. И тут с отчетливой ясностью вырисовывался в его воображении образ той, настоящей, которая ему снилась. Все у той было не так. Тонкое лицо, ласковые голубые глаза, маленький рот и волосы светлые, как солома. Та, что снилась, была как кунья, молния сверкнула в мозгу, совсем как кунья, а это... «Уоми!» — зашептала женщина. «Приходи в полночь, я впущу тебя, ты убьешь сонного, и тогда Нинда твоя невеста». Она засмеялась таким смехом, от которого все в нем содрогнулось. Уоми отшатнулся, когда Нинда протянула к нему свои пухлые руки. Отодвигаясь, он задел приставленный к стене дротик, который со стуком упал на пол. Нинда схватилась за голову и зашептала испуганно: «Ах, это он! Идет, идет! Беги, Уоми, прячься!» И с побледневшим лицом Нинда кинулась в угол, где грудой лежали целые вороха брошенных мехов, обильные дары клиентов Ойху. Нинда судорожно стала зарываться в меха, словно мышь, которая прячется в нору. Неодолимое отвращение охватило Уоми. Он отпрянул назад и, в несколько прыжков, позабыв даже поднять упавшее копье, выбежал из дома. В душе его бушевал целый ураган чувств и мыслей. Отчаяние, отвращение и гнев боролись между собой. Отчаяние, когда он думал о разбитой надежде, которой он жил в течение этого года, и гнев, когда он думал об обманщике, насмеявшемся над его доверием. Последнее чувство скоро овладело им целиком. На миг он остановился на краю помоста, почти ослепленный солнцем. Прикрыв ладонью глаза, он огляделся кругом, и вдруг вдали, на тропинке, идущей от черной речки, увидел человека. Над зеленью ветвей была видна только одна голова, но зоркие глаза Уоми ясно различали знакомые черты. Это был Ойху. «Обманщик!» — захотелось крикнуть Уоми, и он верно крикнул бы, если бы до Ойху не было так далеко. Уоми вытащил свой бронзовый нож, который накануне чуть было не отдал колдуну, и попробовал пальцем его лезвие. Он быстро сбежал по сходням и двинулся навстречу Ойху. Кровь его кипела. Он боялся только одного, что колдун вовремя догадается и постарается скрыться. Но притворяться и делать равнодушный вид Уоми не умел. Он судорожно сжимал в руке заговоренный кинжал и почти бежал по тропинке. На одном из ее поворотов чаще ольховых деревьев загородила его. Дальше открывалась зеленая луговина с растущей посередине сосной. Луговину надо было пересечь, чтобы добраться до Ойху. В это время из-за прикрытия последних больших кустов он снова заметил колдуна.